а вторая полоснула по боку Егора, продырявила дно кузова и впилась в землю, резко тормозя внедорожник. Беспощадная инерция рванула меня вперед, и только короткий поводок страховки не позволил улететь в кабину, а то и еще дальше. Сокол, вон, пренебрег ремнем безопасности, в итоге, с руганью выбил лобовое стекло и вылетел на капот, да и десятник громко стукнулся локтями о торпедо, а Егор повалился в кузов, зажимая порез, оставленный жнецом. Мое правое плечо вспыхнуло болью, отдававшей в шею и грудь. Мелькнула мысль, уж не повредил ли я себе часом еще что-нибудь. А вместе с этой мыслью я навел автомат на жнеца и выстрелил. Раз, другой, третий. Мир снова сжался до точки прицела. В глаз, в пасть, в нос, чтобы прогнать пулю через носоглотку чудища и попасть в мозг. Жнец взвыл, вздымая над головой косы передних конечностей. С одной из них соскользнуло тело Тихомира, упав обратно в кузов и забрызгав все кровью. Выстрел в грудь, второй в грудь. Я пытался попасть в щель под нагрудной пластиной, и, похоже, даже получалось. Жнец дергался от каждого выстрела. Надо мной застучал автомат десятника. «Умри, умри!» – орал Степан Порфирьевич. Коса смерти, уже летевшая ко мне, резко изменила направление и рассекла кабину, переднее сиденье, а заодно и ноги десятника. «А-а-а!» Степан Порфирьевич продолжал стрелять, уже падая за сиденье, а вторая сабля досталась Соколу, который стрелял, оперевшись на капот, пробил и каску, и череп. Пару мгновений спустя полудесятник свалился замертво, так и продолжая с ненавистью смотреть на жнеца двумя половинками лица. А я решил отстегнуть карабин страховки, чтобы, когда отродье тьмы опять вспомнит обо мне, хотя бы попытаться отскочить. Но пальцы скользили по металлу непослушными колбасками. Нога жнеца вступила в кузов автомобиля, заставив покореженную машину жалобно заскрипеть и просесть к земле. Жахнуло где-то вдалеке. Это броневик конвоя успел послать снаряд, который ударил из чади тьмы в грудь. Назад отбросил, но плотную броню пробить не смог. Выстрел, выстрел, выстрел. Холостой. Патроны кончились, когда я почти сумел нащупать траекторию попадания. Один глаз жнеца вспучился черным фонтанчиком крови и слизи. Отродье тьмы заревело и опять нацелилось на меня, а я пытался все еще непослушными пальцами сменить магазин. Пустой, гад такой, никак не хотел отцепляться и падать. Казалось, все вокруг погрузилось в густой кисель. Когда я пристегивал новый, последний магазин, старый еще только падал вниз. Мои руки горели огнем, а в плече, груди и шее словно пульсировал раскаленный гвоздь. Я не успевал. Жнец летел на меня с занесенными для удара косами, а я все не мог прорвать кисель и навести на него оружие. Жахнул вдали броневичок, но его снаряд прошел мимо, а потом застучал автомат. Мой друг Егор с бледным, как мел, лицом, зажимал одной рукой глубокий порез на боку, откуда хлестала кровь, а второй давил на спусковой крючок, стреляя в жнеца из автомата, и пули били чудовищу в морду, заставляя его дергаться и тормозить. Мой прицел, наконец, совместился с глазницей жнеца. Я нажал на спуск. Очередь, очередь, очередь. Пули ложились кучно, разрывая глазницу, но угол был не тот. Я орал. Орал Егор. Стонал десятник. Резким ударом обеих коз жнец пришпилил меня и Егора к машине. Мне сабля пробила ногу, зацепив кожу и мясо по самому краю, а Егору, руку с оружием, практически ее оторвав. «Сволочь!» – прохрипел я, рванувшись к такой близкой, но такой недостижимой голове урода. Я видел его черный злобный глазик, последний глазик. Я хотел убить эту тварь, и кожа на ноге, пришпиленная к машине, с треском порвалась, выпуская меня на волю. Предательски защелкал холостыми автомат, пока я приближался к голове врага. Жнец даже начал двигаться, чтобы отмахнуться от меня, но то ли я был слишком быстр, то ли жнец замедлился. Штык-нож из хладного железа вошел ему в глазницу раньше, чем отродье тьмы успело отпрянуть. В следующую секунду я уже летел вон из кузова, а рядом с внедорожником бился в конвульсиях страшный, но почти мертвый жнец. Из его головы валил дымок окисляющегося металла, а внутри его мерзкое тело жег смертельный яд. Ну а в моих руках снова был автомат с обломанным штыком и пустым магазином. Уже традиция, можно сказать. Рыча, я поднялся на ноги и поковылял к машине, огибая умирающего уродца. «Егор, Егорка, Егор!» Я тряс своего друга за плечи, но уже понимал, что только зря издеваюсь над телом. Лужа крови в кузове была такой, что в ней купаться, наверное, можно было. натекло из Егора и Тихомира. Оба были мертвы, а я все пытался привести в чувство мертвого друга. Тварь! Я повернулся к умирающему жнецу и заорал. Вдалеке от моего вопля шарахнулись два вульфа, чего раньше за ними не наблюдалось. А потом я услышал стон. Степан Порфирьевич! Я кинулся к десятнику и понял, что тот еще жив. Даже успел перетянуть себе ноги жгутами из аптечки. И даже вколол обезбол. Все-таки он крутой мужик. Федя, беги. Беги к 102. Но я не побежал. Нельзя бежать вот так, оставляя командира умирать за спиной. Я заорал для храбрости, распугав еще нескольких вульфов. А потом взвалил обрубок десятника на спину и потащил, припадая на раненую ногу. До 112-го было метров 200, и у меня не было ни шанса. Вульфов здесь оказалось много. Они засуетились вокруг, потянулись ко мне. Но сначала одного, а потом и второго поджарило огненными шариками, прилетевшими от заставы. И с каждым выстрелом шарики прилетали все быстрее. А потом рядом зарычал мотор. Кто-то снял с меня десятника, после чего в машину втащили и меня. Смотри, не бросил. Гони, давай, гони, ходу. Ходу. Перед глазами плыло, дергало всю правую сторону тела, боль рвала сознание на куски, и будто вдалеке звучали голоса. Не жилец, пристрелить, может, неправильно это, парни, так мучается ведь, смотри. Я почувствовал, как с меня стягивают броник и рвут одежду, оголяя правое плечо. Мать моя женщина, чем это его так, а давайте лучше пристрелим. Я тебе сейчас пристрелю, дебила кусок. Так это, господин. Ты моей премии решил пулю в лоб пустить, а ну посторонись. Я почувствовал, что на пульсирующее от боли плечо легла рука, затем почувствовал расходящееся от руки тепло, а потом мне стало легче, и я сумел открыть глаза. Я лежал во дворе 112-й заставы, прямо на земле. Одежду опять, видимо, срезали, обнажив плечо, и выглядело оно страшно. Черные вены, черные прожилки под кожей и какой-то черный комок в правой груди. И это при том, что края раны от зуба почти затянулись. Ну вот, теперь еще постреляешь, обнадежил меня седой мужчина, сидевший рядом. Я посмотрел на него и не особо удивился, когда увидел острие измененной кожи, тянувшееся на щеку по правой стороне шеи, меченый. Это он говорил про премию. И это он сделал что-то, чтобы я очнулся, а вокруг толпились бойцы, и знакомые лица мелькали из нашего конвоя, и чужие, видимо, местные, со 112-й заставы, и все они смотрели на меня с жалостью, а еще как будто даже с легким привкусом отвращения и брезгливости. Ну понятное дело, в общем-то, я был отравлен, я умирал, и только чудо могло поставить меня на ноги. Смотрите, вой, смотрите внимательно, приказал им меченый. Да чего смотреть-то, боярин? Удивился наш сотник. Видно же, траванули. Да не траванули его, отрезал меченый. Запоминайте, еще не раз такое увидите. Ты как, парень, как зовут-то? А, Федор, ответил я, пытаясь привести в порядок мысли, но они, заразы, продолжали мельтешить в голове и путаться. Ну поздравляю, Федор. Или сочувствую, ухмыльнулся меченый. В любом случае, Русь приветствует нового отрока. Русь приветствует. Хором отозвались бойцы, стоявшие вокруг, и только потом до них дошло, почему вдруг прозвучала ритуальная фраза, и до меня тоже, наконец, дошло. Я смотрел на странные прожилки, на вздувшиеся вены, а затем ошарашенно спросил, а я теперь, что ли, меченый? И тут я понял, что надо бы использовать другое слово, поэтому, вжав голову в плечи, испуганно добавил, ой, бойцы вокруг заржали, а боярин хлопнул меня по плечу, ну можешь, конечно, себя и так называть, но двусердым быть лучше, чем меченым, правда. А ты теперь, парень, двусердый, становишься им, во всяком случае. Если выживешь, то с гарантией станешь, а я могу. Значит, я еще и умереть могу, к такому меня ни первая, ни вторая жизнь не готовили. Либо умрешь, либо выкарабкаешься. Будь у нас тут двусердый лекарь, тогда он выровнял бы процесс выращивания сердца. А пока могу дать тебе совет. Возьми в руки оружие и потрать последние 3 часа, пока ты еще в сознании, на убийство отродьев тьмы. Это, знаешь ли, очень способствует развитию черного сердца. Боярин внимательно посмотрел в мои глаза, а затем помахал у меня перед носом рукой и, щелкнув пару раз пальцами, спросил. «Федя, блин, ты понял, что я сказал? Идти убивать отродьев?» Кивнул я, пытаясь уложить в голове происходящее. Ну раз суть уловил, молодец, дайте отроку оружие, вой, у него мало времени. Мне не дали автомат, мне дали егерскую винтовку. а потом даже помогли забраться на башню и не мешали, пока я привыкал к новому оружию. Огнестрел, он и в другом мире огнестрел. Хоть в каждой патроны понапихано больше магии, чем технологии, но я справился, разобрался и сделал первый выстрел. «За Егора», – прошептал я, глядя, как валится отродье, получившее пулю в башку. «За ребят», – прошептал я, глядя, как разлетается голова еще одного уродца тьмы. А потом я стрелял так много и так часто, что мне только и успевали подносить боезапас, в который уже раз за этот страшный день весь мир сжался для меня в точку прицела. И, посылая во врага пулю за пулей, я повторял имена сослуживцев, раз за разом, по кругу, всех, кого знал, снова и снова, будто это могло вылечить душу от боли, не помогло. И снова перед глазами появлялись мертвый Егор, ноги Миши, пробитый насквозь Тихомир, сползающий с сабли. Андрей Рыбаков из прошлой жизни сейчас бы меня не понял. Он так часто и так много терял знакомых и приятелей, что перестал по-настоящему сближаться с людьми. И, в итоге, к концу жизни душа у него огрубела настолько, что даже коты, не вызывали умиления. Он прошел сквозь закат одной страны и кровавое рождение другой. Он видел столько трупов, что сбился со счета. У него не осталось друзей, которых жалко было бы потерять. Все вокруг для него стали ресурсом, который либо может принести пользу, либо нет. Первым он оказывал услуги ради ответных услуг, а вторых игнорировал, изредка помогая по остаткам душевной доброты. Он бы стрелял сейчас, чтобы выжить. Да меня и мальчик Федя бы сейчас не понял. Ему в этом возрасте полагалось бы рыдать от ужаса. И это было бы вполне понятной реакцией, особенно для того, кто чуть не умер и снова может умереть. Он бы сейчас стрелял, потому что заставили. А я стрелял, чтобы отомстить. За сослуживцев, с которыми прожил 3 года. За ратников, кинувшихся нам на помощь, хотя было понятно, что застава обречена. За сломанную жизнь Степана Порфирьевича. Потому что ноги отрастить, это как дом покрыть позолотой. Очень дорого и очень больно. И даже я, молодой обалдуй, понимал, нет у простого десятника таких денег. И я мстил отродьем тьмы за свою боль, за чужую боль, за смерть друзей и сослуживцев, за свой страх и за свою обиду. Я с иезуитским наслаждением, хоть этот мир и не знал иезуитов, находил среди врагов темных и вбивал в них тяжелые егерские пули. И они умирали. Не с первого выстрела, так со второго, с третьего, с четвертого. Я находил их и убивал, попутно уничтожая остальных тварей. И мир, сжавшийся до точки прицела, медленно уплывал от меня прочь, пока и вовсе не скрылся в спасительной тьме забвения. Том 1, глава 3, из дневника мальчика Феди, написанного на неизвестном языке. Так или иначе, появление тьмы очень изменило этот мир. Вот какие последствия сумел выцепить я. 1. От того многообразия народов, что знал мир Андрея, здесь осталось не так уж и много. Европа поделена между Иберией, Франкией, Саксонским союзом, Ирландией и Италией. Это те страны, которые нашли в себе силы сопротивляться сразу двум ударам тьмы, скандинавской и монгольской. Другие либо влились в ряды этих стран, либо перестали существовать. Зато здесь выжили ромеи, то, что у Андрея называлось Византией, они же восточные римляне. Греция, Малая Азия, Ближний Восток, междуречье Тигра и Евфрата, почти все земли вокруг Нила, все это ромейская империя. Отбиться от этих завоевателей сумели только персы и арабы. Так что Иран, который тут Иран, и Аравийский союз здесь тоже имеются. Выжила Индия и ряд крупных стран Юго-Восточной Азии. Правда, Океания была потеряна полностью, там теперь намская тьма. В Америках осталась на плаву империя инков, Мишика и Винланд. Выжил Китай, в смысле, Чжунга. При поддержке Кореи, здесь Чосон, держится Япония, тут Ниппон. Африка – одна большая боль всего мира, потому что там одна большая африканская тьма. Только Мадагаскар существует, да северная часть контролируется Ромейской империей, Русью и европейцами. 2. Здесь никогда не было колонизаций, если не считать колонии викингов в Северной Америке, тут Винланд. Они, к слову, оказались единственной силой, способной сопротивляться тьме на том континенте. И несмотря на то, что вначале у них была какая-то темная история с одной дурой, кажется, ее звали Фридис, рост тьмы в Скандинавии породил поток переселенцев, которые и сумели освоить часть восточного побережья Северной Америки. В остальном всему миру на весь мир насрать. Ага, на материке Мишика 2 страны, Мишика и Тауантинсую. Они и сами дикие, еле-еле пар освоили, так и вокруг них полная первобытность. И всем плевать, не до них. Африка вся под тьмой, как и нам, как и Океания. Там бойня не прекращается. Чего колонизировать? Азия, если там что-то тронуть, то монгольская тьма поглотит Евразию, поэтому тоже мимо. Европа более или менее заселена, но как в клещах между скандинавской и африканской тьмой. Самим населения не хватает. Русь, вот русское царство вымахало, да, но тоже не до тех размеров, какие помнит Андрей из другого мира. Юг Сибири заселили, север, по боку, небольшие фактории, куда вахтовым методом мотаются, и все. Дальний Восток тоже заселили, но в приказном порядке, тьму сдерживать. А еще предприняли отчаянную попытку закрыть Чукотскую тьму. В итоге, сумели закрепиться на Камчатке и Курильских островах, здесь огонь острова, и то не весь архипелаг взяли, а только южную часть, чтобы судоходство наладить. 3. Здесь всем рулят меченые. Стать меченым можно только на войне с тьмой. Убиваешь монстров из тьмы, есть шанс стать меченым. И даже дети твои еще могут стать меченными. Не убиваешь, через пару поколений в твоей семье меченые исчезают. Меченый аристократ. Где-то в школе упоминалось, что не всегда так было. Но в школе слишком мало про это рассказывают. Такие дела. 4. Здесь жопа с торговлей. Натурально, каждый выживает как может. Только когда судоходство развилось, стало возможным приторговывать с другими странами. Тьма не любит воду и не захватывает океан, хотя монстры и умеют его пересекать, а у темных есть даже какие-то лодки. Но в остальном, увидеть тут китайский товар, такая же редкость, как встретить на улице мегаполиса медведя. НБ. На этом можно сыграть. 5. Не обязательно быть меченым, чтобы быть кем-то. Это важно. Я не хочу рисковать своим здоровьем лишний раз, чтобы становиться меченым. Можно быть простым человеком, вести свой бизнес и даже в органы пойти работать. Если не лезть во всякие местные высоконаучные сферы, то обычный человек может прожить долго и счастливо, и даже добиться немалых высот и высокого положения в обществе. Так что, то, что не получилось у Андрея, может получиться у Феди, или у меня, ля. Как только пытаюсь обдумать, кто я из них двоих, башка трещит. Сознание вернулось резко, будто меня включили. Щелк. Я открыл глаза и уставился на нежно-зеленый потолок с круглыми встроенными лампами. Это точно не была лекарня на заставе. Так электричество на круглые споты никто расходовать не будет. Все нормировано, все по талонам. А тут эти споты чуть ли не на каждый метр воткнуты. И запах. Все больницы пахнут по-особенному. Ни с чем не перепутаешь. Но если разбираться в нюансах, то легко можно отличить по запаху районный знахарский пункт, как они тут забавно называют поликлиники, от городской лекарни. Так вот, здесь пахло иначе. В атмосфере заведения, где я лежал, витали запахи денег и престижа, смешиваясь с привычными ароматами лекарств и препаратов. Мальчику Феде в такое заведение попасть не светило от слова совсем. Во всяком случае, в ближайшие лет 10-15. Теперь же, я осторожно пошевелился, проверяя, не подключено ли ко мне всяких капельниц и прочих медицинских приблуд. Нет, ничего такого не было. Я лежал на спине, на удивительно удобном матрасе, прикрытой зеленой простыней. Высвободив из-под нее правое плечо, я уставился на полоску измененной кожи. Полоска проходила через едва заметный круглый шрам, след от зуба, который разбил мои мечты и планы на жизнь в этом мире. Я, меченый. Нет, тот седой боярин был прав. Я, двусердый. Как ни назови, а звучит все равно, как приговор без права на обжалование. Потому что хоть двусердые и являются аристократами, да только нормальной жизни у них нет. Я считал дни до окончания службы, все, могу больше не считать, она теперь никогда не закончится. Права должны порождать обязанности. В Федином мире это хорошо усвоили. И я теперь буду обязан по первому зову проследовать на службу. А, столкнувшись с проявлением тьмы, не смогу убежать прочь. Нет, я и раньше вроде бы не бегал, но теперь я должен буду развернуться к тьме лицом и принять любой, даже неравный бой, прикрывая собой обычных людей. И откосить от этого не получится. Стоит мне выписаться из больницы, и меня возьмут в оборот местные чиновники. Я получу специальное удостоверение, а еще личного куратора в каком-нибудь военном приказе и планы на дальнейшую жизнь. Строить свои планы мне теперь никто не позволит. И вот это, сказать по правде, обидно. Планы-то я в предыдущие годы строил и намечал возможности для заработка. В конце концов, у меня за спиной мама, братишка, сестренки. Мелким надо помочь выучиться и встать на ноги, А как я это буду делать, если сам своей судьбой больше не распоряжаюсь? А, истерику что ли закатить подростковую? Нет, это был, конечно, не мой метод. Уж если я что в прошлой жизни и умел на отлично, так это стойко принимать удары судьбы и идти дальше. А уж если упал, то встать, ну и да, снова идти дальше. Я даже сам себе из прошлой жизни немного завидую. В этой-то у меня характер чуть помягче будет. Но я принял решение. Надо вставать. И даже попытался приступить к его реализации. Сел на кровати, свесил ноги и начал высматривать хоть какую-то одежду. Нельзя же встречать удары судьбы в голом виде. Неудобно как-то. Увы, ничего подходящего под определение одежды в пределах видимости не было. В лекарской палате имелась только моя койка, пара стульев и тумбочка, ну и сдвоенное стрельчатое окно, и все. Была, конечно, надежда, что в тумбочке что-нибудь найдется, и я уже собрался было к ней наклониться, не успел. Хорошо, мозгов хватило срам прикрыть, потому что именно в этот момент, по закону подлости, дверь открылась, а внутрь палаты уверенным шагом от бедра вплыла молоденькая медсестра, очень хорошенькая медсестра. Ой, на миг девушка сбилась с шага, а я постарался выпрямиться и не смотреть на ее стройные ножки, которые выглядывали из-под слишком коротенького халатика. Уверен, решись она надеть такой в какой-нибудь городской лекарне, и ее немедленно бы оттаскали за волосы почтенные матроны-лекарки, блюдущие за тем, чтобы вокруг не было блудящих. За красивые, между прочим, волосы, соломенного цвета. Мне ведь 19 лет, блинский блин. Ну кто посылает к 19-летним мальчикам, на которых даже трусов нет, красивых молоденьких девочек? Если не удержать свои мысли в рамках приличий, а при такой длине халата это, знаете ли, весьма сложно. Можно шокировать девушку тем, что на мне шевелится одеяло, хотя руки-то, вот они, фокус. Но я был кремень, почти, в некоторых местах кремнем, к счастью, не успел стать. Я натянул на лицо вежливую улыбку, а одеяло повыше и кивнул, а девушка справилась с растерянностью при виде практически голого мускулистого свежеиспеченного дворянина, и тоже нацепила на лицо профессионально вежливое выражение. «Здравствуйте, Федор Андреевич», – поздоровалась она, – «можно просто Федор», – великодушно выдавил из себя я, – «мы ожидали, что вы очнетесь несколько позже, Федор Андреевич, мое предложение, видимо, было напрочь проигнорировано, но раз уж очнулись, то вы лучше лежите, ваше благородие, а я сейчас позову его сиятельство Климента Сафроновича, он ваш лекарь». «Спасибо», я вымученно улыбнулся, ложиться я не собирался, во всяком случае, пока прекрасная дама не покинет палату. А дама, как назло, подошла ближе, и, будто этого было мало, наклонилась, видимо, решила уверенным движением уложить пациента обратно в койку, однако, оценив степень покрытия тела одеялом, все-таки передумала. Ну и правильно сделала, я ж не железный, 3 года на заставе просидел, между прочим, а там если кого имели, то не я, а меня, в переносном смысле, конечно, но я на всякий случай постарался еще чуть свободнее расправить одеяло, а девушка решила не накалять и без того неловкую ситуацию, одарила меня вежливой улыбкой, изобразила легкий поклон, да что же ты делаешь-то, хулиганка, и, довольная собой, покинула палату, все той же походкой от бедра. Тьфу, ведьма. Я поспешно вернул ноги на кровать и накрылся одеялом, сложив его пополам и натянув до самой груди. Благо, что было оно почти безразмерным. А все оставшееся время до прихода лекаря я старался не думать о заходившей ко мне медсестре, потому что еще более неловко, чем смутить девушку, будет встретить его сиятельство молодецким стояком. И принесите форму. Дверь в палату открылась, и на пороге возник строгий мужчина лет 40 на вид, хотя ему легко могло быть и все 60. «Ну-с, Федор Андреевич», я задергался, спешно вспоминая, как там надлежит приветствовать князей при встрече. Федор проходил этикет в школе, но благополучно забыл до лучших времен. Все равно увидеть живое сиятельство, да еще и лично поздороваться, ему в ближайшие годы не светило. «Не надо, лежите», строго проговорил мужчина. «На работе я лекарь, а не князь, так что все церемонии можете оставить на потом». Так, врач остановился рядом с моей кроватью, внимательно осмотрел плечо, а потом оттянул одеяло, разглядывая измененную кожу на груди, надавил пальцем, заставив меня поморщиться. Оказалось, еще немного болит. На мгновение лекарь застыл, прикрыв глаза, после чего удовлетворенно кивнул и сел на стул, начав заполнять какие-то бумаги. Что могу сказать, Федор Андреевич? Формирование второго сердца завершено. Система циркуляции энергии встроена в ваш энергетический каркас. У меня был энергетический каркас, удивился я. Нет, ну я знал, что у всех людей есть что-то такое. И там еще где-то душа должна быть. Но ни в одной лекарне, ни на одном обследовании мне про каркас ничего не говорили. Само собой, врожденный, так сказать, совершенно спокойно объяснил лекарь. Я попытался вспомнить, как зовут его сиятельство, но понял, что успел позорно забыть. На всякий случай мельком осмотрел халат, но таблички с именем там не было. Пришлось прибегнуть к проверенному средству. Спасибо, от всей души. Я ведь мог в процессе умереть, а вы меня спасли. С моей стороны, Федор Андреевич, много работать не пришлось. Покачал головой его сиятельство моя дырявая память. Когда вас доставили на эвакуационном транспорте, процесс уже завершался. Я лишь чуть подправил структуру энергетических каналов и стабилизировал ее. Формально, большая часть работы была проделана до вашего поступления в лекарню. Отчасти ее сделали вы сами, продолжая убивать отродьев. Я бы, конечно, подержал вас еще пару дней, чтобы понаблюдать, так сказать, своими глазами. Боевое рождение в последние десятилетия было редкостью, все больше управляемое проращивание. Но Павлик, жмот, и оплатил ваше пребывание у нас только до сегодняшнего вечера. Павлик, переспросил я, боярин Павел Павлович, тот человек, который сначала помог вам с проращиванием сердца, а затем организовал эвакуацию в тыл, пояснил лекарь, а доставили только меня, под ложечкой как-то нехорошо засосало. Нет, что вы, вывезли всех тяжелых. Как я понимаю, вас интересует судьба вашего бывшего десятника. Он лежит на втором этаже в отделении протезирования. Денег на выращивание ног у него, к сожалению, нет. Но мы можем приживить ему очень качественные протезы. Это военный приказ готов частично оплатить. А частично деньги выделил Павлик из своей будущей премии за ваше обнаружение. Премии? Да, программа поиска и помощи новым двусердам. Деньги выделяются по линии темного приказа, кивнул лекарь. Что-то там порядка 5000 рублей. Понимаю, вам сейчас многое непонятно, но это нормально. Все-таки образ жизни обычных людей несколько отличается от образа жизни двусердов. Да и доступ к информации иной. Привыкните. Так, может, вы все-таки хотите пару дней отдохнуть у нас? За свой счет, конечно. Сутки пребывания обойдутся всего в 10 рублей. Я бы вообще провел ваше лечение через сбережения лекарни. Но, к сожалению, не нашел оснований. 10 рублей в сутки. 10 рублей в сутки. Видит Бог, я сделал все, чтобы мое лицо не вытянулось, как африканская маска. И вообще сумел сохранить покер-фейс, как говорили в моей прежней жизни. Но вся моя зарплата на границе с тьмой составляла 104 рубля 41 копейку в месяц. А тут, значит, возьми двадцатку и положь ее в кассу лекарни, чтобы его сиятельство за мной понаблюдал. Кучеряво живет аристократия. При этом я прекрасно понимал, что его сиятельство как его там даже не понимает, какая пропасть лежит между моим и его кошельками. Он же, етить его, потомственный. Это же по роже холеной заметно. Он с детства ел не цыплят, а рябчиков. Вот таким макаром в той Руси, которая из прошлой жизни, и пала монархия. Когда такие вот сиятельства кушали в ресторанах, оставляя там стоимость билета от Москвы до Санкт-Петербурга, то есть тратили по итогам рублей 7. Это, к слову, десятая часть стоимости ломовой лошади, ну или треть от стоимости старой клячи на колбасу. И в это же самое время рабочие и младшие служащие получали целых 25 рублей в месяц. Впрочем, скидывание монархии не помогло. На смену зажравшимся аристократам очень быстро пришли другие элиты, и они тоже перераспределяли народные богатства в свою пользу. А потом все повторилось. И мое альтер-эго из прошлой жизни сам стал частью новой аристократии. Но такой разрыв в доходах местных людей был удивителен. Я раньше думал, здесь все не так плохо. Не сталкивался просто с аристократами. Боюсь, пока мне просто нечем заплатить. И я даже не представляю, когда получу выплату за службу, признался я. В самом деле, вас же без всего привезли. Понимающе, как ему казалось, кивнул лекарь. Ну что ж, тогда будем вас выписывать. Хотя очень жаль, но, думаю, с этим нашествием мне еще выпадет шанс провести такие наблюдения. Ух, как мне его в этот момент стукнуть-то захотелось. Несет ведь, скотина, такую дичь. Ну такую дичь, что аж слов не хватает, и кулаки чешутся. И хоть я и понимал, что у него просто профессиональная деформация, но сдерживать эмоции было непросто. Пора было сворачивать общение с этим человеком и приводить нервы в порядок. Я распорядился принести вам новую форму. Формально вы еще являетесь действующим военным и приписаны к 113-й заставе. Вашу карточку и копию выписки передам в приемную. Вы сможете получить все там, на стойке. Также вам выпишут временное удостоверение и... Лекарь на миг замолчал, все заметнее теряя интерес к разговору, и, наконец, небрежно взмахнул рукой. Впрочем, лучше спросите на приемной стойке, как вам дальше действовать. Ну а в остальном, поздравляю вас с успешным боевым рождением, и всего вам хорошего, Федор Андреевич. Может, еще когда-нибудь и свидимся. Встав со стула, он пружинистой походкой направился к выходу, но в последний момент что-то вспомнил и, остановившись, обернулся ко мне. Если хотите навестить вашего командира, то советую сделать это сейчас, пока вы еще являетесь пациентом. К сожалению, город у нас на военном положении, и просто так попасть даже в частные клиники очень сложно. Спасибо. Искренне поблагодарил я этого противного типа. И еще раз спасибо за вашу помощь. Его сиятельство кивнул и молча вышел из палаты. А я остался лежать на кровати, дожидаясь новой формы. В голове был полнейший сумбур, что и неудивительно. Для начала я действительно не знал, что мне делать. У меня не было денег, вообще. То есть я вот-вот выйду из клиники в незнакомый город. И я ведь даже его название забыл спросить, так торопился распрощаться с лекарем. И, мало того, мне надо будет куда-то идти, чем-то питаться, где-то ночевать. Конечно, можно было бы напрячь маму, но чтобы с ней связаться, тоже потребовались бы какие-то деньги. Оставалось надеяться, что этот вопрос был продуман в программах помощи для свежевылупившихся двусердов. Открылась дверь, и в палату зашла все та же медсестра-ведьмочка. В руках у нее был бумажный пакет, в котором, видимо, лежала моя новая форма. А если судить по объемам пакета, то озаботились даже обувью. Значит, хотя бы об этой проблеме можно было не беспокоиться. На этот раз девушка издеваться надо мной не стала. Поставила пакет на стул и, с формально вежливым видом пожелав счастливого пути, прогорцевала на выход. «Скажите», — смущенно остановил я ее. «Да, Федор Андреевич», — очень официально отозвалась она. «Я как-то забыл спросить, а как называется этот город?» Я покосился на двойное стрельчатое окно. Не удержавшись, девушка вполне искренне прыснула со смеху, но тут же сделала серьезное лицо и ответила: «Покровск на Карамысе. Мы почти на самой границе с тьмой. Отсюда до Ишима где-то верст 200. «Спасибо вам», — поблагодарил я ее. «Одевайтесь, Федор Андреевич. Документы будут ждать вас на стойке в приемной». Девушка снова официально улыбнулась и вышла. Будь я Федей, я бы сильно удивился, с чего это так резко изменилось ее отношение. Но память Рыбакова подсказывала, что медсестра, скорее всего, подслушала разговор под дверью и теперь в курсе, что денег у меня нет, ни вообще, ни в ближайшей перспективе. А сколько бы ни ворковали девушки о том, что с любимым рай в шалаше, но мы, мужчины, существа не глупые, и понимаем, что финансовый вопрос всегда незримо маячит рядом с искренними чувствами, и свой честно заработанный, ну или доставшийся в наследство шалаш, под мой рай медсестричка явно не готова предоставить, даже на одну ночь. Хорошо, когда в твои 19 в голове есть 50-летний циник, да, даже если выданное памятью Рыбакова объяснение не было идеальным, оно хотя бы все объясняло, а еще мягко ставило меня на место, намекая, что я пока голь перекатная, а не перспективный самец. Форму мне выдали в комплектации ЛП-1. Первые буквы говорили о том, что она, эта самая форма, является летней и повседневной, а номер о том, что ходить в ней стоит по городу, а не по лесу. Симпатичные полуботинки с круглыми носами на пересеченной местности долго не протянут, а в клинике у меня оставалось еще одно дело, и я не стал его откладывать. Я знал, что визит к Степану Порфирьевичу дастся мне тяжело, и дело даже не в том, что наш десятник потерял ноги. Дело, конечно, неприятное, но поправимое, если нужную сумму можешь заработать. Дело было в том, что со службы Степана Порфирьевича, скорее всего, попрут. В лучшем случае, предложат синекуру где-нибудь в штабе. Но это если есть высокопоставленные друзья и бывшие сослуживцы. А таких, скорее всего, у Степана Порфирьевича не имелось. Он сам как-то говорил, что почти всю жизнь служил на границе с Чукотской тьмой. Платили там, на северах, хорошо, даже лучше, чем у нас, на границе с Монголией. Жаль, полезных знакомств на такой службе не заведешь. Чукотская тьма активничала вот уже лет 40, и небольшие нашествия нет-нет, да и случались, и люди там периодически гибли. Скорее всего, многие из сослуживцев нашего десятника уже отправились на тот свет, а сам Степан Порфирьевич использовал все имевшиеся возможности, чтобы получить перевод с севера к нам, на юг, где было спокойно и можно было дослужить до военной пенсии. Пенсия-то у него будет, и надбавки будут, и за выслугу, и за опасную службу, и, конечно же, за потерю ног. Тут можно не сомневаться, все будет по-честному. Русское царство своих солдат не обижает. Рублей 600 на круг будет получать, а это огромные деньги. Деньжище, можно сказать. Вот только выращивание ног стоит, как минимум, 1100. Это частная процедура, которую проводят исключительно такие вот, как его сиятельство, который меня лечил. А эти потомственные двуседы, учившиеся на лекаря в престижных училищах для богатых мальчиков и девочек, страшно далеки от простого народа, и цены они снижать не будут. Даже ради старого воя, который всю жизнь положил на то, чтобы им, этим богатым деткам, хорошо жилось и комфортно охотилось на отродье в тьмы. А Степану Порфирьевичу уже почти 50. Возраст выхода на полную военную пенсию на Руси, как раз в 50. Сколько ему жить осталось? В лучшем случае, лет 40. В лучшем. А скорее всего, с учетом ранения, лет 20-25. Значит, если мне не изменяет мысленная математика, то если он будет жить на 200 рублей в месяц, откладывая 400, как раз через 20 лет накопит на восстановление ног. И будет ли он вообще откладывать при таких вводных, я вот не уверен. Лучше уж прожить 20 очень сытых лет с протезами, чем 20 впроголодь и еще 20 с ногами, но уже старым и больным. Но было кое-что еще, и это я понял, только войдя в палату. Понял потому, как десятник впился взглядом в мою правую щеку, на которой виднелся острый язычок измененной кожи. И да, Степан Порфирьевич рад был меня видеть. Рад был, что я жив и со мной все хорошо. И благодарен был за то, что я вытащил его из боя на своей спине. И все было хорошо в нашем общении. Мальчик Федя даже и не понял бы, что что-то не так. А вот Андрей Рыбаков все почувствовал и осознал. В глазах десятника стоял только один вопрос. Почему он, а не я? Почему он, старый вой, пачками убивавший отродье в тьмы, так и не получил второе сердце, которое продлило бы его жизнь лет до 150. А этот молодой пацан, который пороху-то не нюхал, и у которого впереди и без того целая жизнь, получил. Почему он, всю жизнь сражаясь с тьмой, закончил свою службу безногим инвалидом, а пацан – дворянином? Где справедливость? За что его так? Ничего из этого не было сказано вслух. Все-таки Степан Порфирьевич реально хороший мужик. Мы вспоминали наших сослуживцев, и я подбадривал десятника наглой ложью, что все у него будет прекрасно. А он лицемерно соглашался и храбрился, убеждая себя, что это еще не конец. Но ложь оставалась ложью, и я позорно сбежал, пообещав, что постараюсь его снова как-нибудь навестить, что вот сейчас с делами разберусь, и тогда обязательно, и что постараюсь как-нибудь помочь. Да что я мог-то, 19-летний пацан с зыбким статусом и туманными перспективами. Но я просто не мог дольше оставаться в его палате. Слишком это больно было, и мне, и ему. На стойке в приемном покое я получил временное удостоверение и инструкцию, как действовать и куда идти. Первым делом нужно было посетить отделение военного приказа и получить там документы о переводе в другое ведомство. С этими бумагами мне следовало перебраться в отделение темного приказа, чтобы встать на учет уже там. Отныне я был двусердым, а значит, курировать меня будет именно он. А еще темный приказ займется моим обеспечением, размещением в городе, и вообще решит, что со мной, красивым таким, теперь делать. Самое печальное было в том, что время подходило к обеду, и я мог банально не успеть решить все вопросы. Ведь надо было найти не только жилье и пропитание, но и нужных чиновников. А последнее, как известно, одна из самых сложных задач в развитой бюрократии. С годами чиновники приобретают удивительные способности по мимикрии и маскировке. Сольются с обивкой казенного кресла и будут наблюдать, как ты их ждешь. Ага, вопрос с пропитанием, к счастью, удалось решить прямо в лекарне. Бойкая и сердобольная дама лет 35, работавшая в приемном покое, посмотрела на меня жалостливо, еще разок заглянула в бумаги, а потом решительно сказала, что я еще считаюсь пациентом, и направила в столовую. где меня и покормили супом, котлетой, гарниром из печеных овощей, и даже компот из сухофруктов налили. Так что в Покровск на Карамысе я выходил почти сытым, почти здоровым и совершенно растерянным. Но я точно знал, если планы накрываются медным тазом, надо просто придумать новые планы. В конце концов, передо мной открывались перспективы моего нового сословия. И пусть жизнь мне предстояла рискованная, но если сильно постараться, можно и выжить, и преуспеть. Мне было 19. Я был полон сил, и у меня в загашнике хранились воспоминания 50-ков прожитых лет. Разве с такими стартовыми условиями что-то могло пойти не так? День добрый, ваш бродь. Документики готовим к проверке. Остановившийся рядом полудесяток ратников рассматривал меня сурово и подозрительно. И я понял, что так просто от них не отделаюсь. Том 1, глава 4. Ишимский вестник, 27 июля 2033 года. Военное обозрение. Орда остановлена на третьем ряду пограничных застав, сообщили сегодня в ставке Ишимского воинского командования. Объединенные силы Ишимского княжества, Булгарского княжества и царской армии сумели сбить атакующие пары форды. Благодаря самоотверженной борьбе застав первого и второго ряда, отрезанных в настоящее время от тыла, прореженные силы Орды остановились на границе тьмы. К ленте соприкосновения подтягивается тяжелая техника и дальнобойные системы. Установлены защищенные ретрансляторы сигнала. Особая беспилотная техника выполняет задачи по уничтожению живой силы в глубоком тылу противника. Авиация возобновила вылеты к ленте соприкосновения, однако сохраняется опасность появления летающих отродий, которые сумели в начале нашествия захватить небо. Продолжается вывоз населения из пограничных поселков. По данным приказа чрезвычайных происшествий, более 80% жителей первого ряда опасности и более 40% жителей второго ряда опасности были вывезены в безопасные области на северной границе княжества. Новые двусерды пополняют ряды темного приказа. По данным темного приказа, с начала нашествия монгольской тьмы было отмечено уже 11 случаев боевого рождения, что является самым большим числом за всю историю подсчетов и сохранения статистики. И хотя в летописях упоминались такие случаи касаемо крупных нашествий, но еще ни разу за полтора столетия на Руси не было такого численного пополнения двусердых. Как утверждают мудрецы и ученые, это косвенно подтверждает, что нынешнее нашествие монгольской тьмы не имеет сходных по своему размаху примеров в прошлом и еще далеко от своего завершения. К сожалению, осведомителям нашего вестника пока не удалось пообщаться ни с одним из новорожденных отроков. Темный приказ свято хранит тайну личных данных этих людей. Все, что пока удалось выяснить, это что сразу трое новорожденных отроков сейчас находятся в Покровске на Карамысе. Наши поиски продолжаются. На нашей странице в сети можно посмотреть подборку видео о надвигающейся со стороны тьмы тучи, а также первые ролики о бурях, начинающихся на границе. Читайте также, куда пропала Евдокия Мраморная. Следователь по особым делам Парамон Ёлкин рассказывает о ходе следствия по громкому делу. Как стать двусердым? Куча мала. Слухи, домыслы и редкие твердые знания по вопросу, есть ли тьма на Луне, и нужно ли отродьем тьмы пить, есть и испражняться, расскажет мудрец Андрей Железный исключительно для нашего вестника. Дочитав лицевой разворот Ишимского вестника, я как-то совершенно расхотел читать дальше. Ей-богу, я даже передать не могу, насколько мне наплевать, куда, зачем и почему свалила модная нынче певица Артома Игрица на электрических гуслях Дуня Каменкова, она же Евдокия Мраморная. Конечно, если ее вдруг захватил злобный маньяк и теперь, весело хохоча, издевается над ней, девушку будет жалко. Но мы же тоже из каждого утюга слышали ее завывание, слышали и терпели, и никто наши уши не пожалел. А о том, как стать двусердым, я, видимо, скоро буду знать больше, чем расскажут простым обывателям. Но никому ничего не скажу. Наоборот, предприму все усилия, чтобы не попасться осведомителем вестника на улицах города. Еще не хватало, чтобы мама узнала про мое новое сословие не от меня, а от акул-пера, как их называли в прошлом мире. Она же мне сожрет мозг чайной ложечкой, намекая, какой я неблагодарный отпрыск. И что, мол, я весь уродился в дядю, который лет за 5 до моего рождения свалил в багровый восход, преследуемый по пятам тайным приказом, и больше не появлялся в нашей жизни. И плевать ей, что единственный человек, через которого я в дядю мог бы пойти, это она сама. Нет уж, горькие вести о том, что ее сын, теперь меченый, я принесу ей лично. Тогда, возможно, меня не проклянут и не отлучат от наследства, которое мне, правда, и даром не нужно, потому что все наше наследство, это домик-развалюха на окраине Ишима. И, самое главное, мне было глубоко фиолетово на то, есть ли тьма на луне, какают ли отродья, и надо ли им дышать. А уж мнение одиозного, как сказали бы в моем прошлом мире, мудреца железного по этому вопросу вообще лучше не знать. Причем никому и никогда. Психика здоровее будет. К слову, Ишимский вестник, это вполне серьезное ежедневное издание, публикует официальную информацию по всему княжеству. А уж что тут несут в пустомельных вестях, это здесь так желтую прессу зовут, если что. Впрочем, даже эта газета, подаренная мне одним из ратников, которые отняли 20 минут моего драгоценного времени, уже полезное приобретение, равно как и начерченный на газетных полях маршрут до отделения военного приказа. А это ведь был не последний дозор на улицах города. Как оказалось, военное положение – это не шутка. Насколько я понял, ППТ, или проверочно-пропускные точки, раскиданы по всему городу. Улицы патрулируются полудесятками, и все тут слегка на взводе. И не только потому, что тьма подступает. Это ладно, а вот наплыв осведомителей со всей страны и пропажа нескольких десятков гражданских за неделю, вот это уже серьезный повод вводить запретное время. То, что в моей прошлой жизни называлось комендантским часом, стоило серьезно продумать свой путь до военного приказа, иначе недолгий, в общем-то, маршрут мог занять весь оставшийся день. Легче всего было доехать на общественном или частном извозе, вот только что автобрички, что автобусы стоили денег, а у меня их не было. И если, выходя из лекарни, я еще с усмешкой подумывал, что на билет могу просто и без затей наклянчить у остановки. Люди добрые, войдите в положение, купите билет на свои сбережения, то теперь вполне отчетливо понял, что подобный финт ушами закончится для меня в военном околотке. А самая главная беда в том, что мое сословие у меня буквально на лице отображается, точнее, на правой щеке. А значит, если я нарвусь на тех самых осведомителей Ишимского вестника, они ко мне пристанут как банный лист, и не отобьешься. Поэтому идти мне предстояло не по центральным улицам, а закоулками и переулками, где повсюду рыскают дозоры. Эх, Федор, Федор, не сумел ты себя поберечь, Федор. Впрочем, рефлексии я отбросил быстро. Вульфов бояться, на границе с тьмой не служить. Я уверенно двинулся по полупустой улице, при первой же возможности свернув во дворы многоэтажек. Конечно, там выше риск нарваться на местную шпану, зато хоть будет польза от отметины на щеке. Хулиганы еще 10 раз подумают, стоит ли со мной связываться. В конце концов, они-то не знают, что я им жопу подпалить не могу. Покровск на Карамысе. Это такой типический город русского царства. В своей прошлой жизни я не особо увлекался чтением, но помню, что там были популярны книжки про всякие российские империи. И вот что я вам скажу. Никуда ни империя, ни царство, ни союз, ни любое другое государство российское не уйдет от хрущевок. И пусть здесь у длинных домиков разной высотности, составленных из готовых бетонных блоков и плит, другое название, но без них не обойтись. Возникла эта застройка посреди 20 века на волне бурного роста населения, в целом, и городского населения, в частности, и называли ее Петрушками. Несложно догадаться, как звали царя, при котором велось строительство, да, впрочем, при том-то царе-батюшке старались это название не вспоминать, уж больно гневался. А вот когда он приставился в конце 70-х годов, и его сын, нынешний царь-батюшка, занял трон, так уже заговорили в полный голос. Петрушкой застроили все города царства русского, от балканских земель до самого Камчатска и порта Тихого. Все в рамках упрощизма, это такое направление в культуре. Однотипные коробки, поставленные одна за другой, заполонили российские города. Хорошо еще, их тут строили покрепче, чем в моей прошлой жизни. Да и ремонт капитальный проводили регулярно. Вот и стоят они без проблем уже где-то лет 70, если не больше. К своей цели я пробирался тенистыми двориками, обходя пустые детские площадки и полупустые автомобильные парковки. И сначала все шло отлично. По пути мне не попадалось ни дозоров, ни осведомителей. А вот потом, как водится, начались проблемы. Скажу честно, я сразу заподозревал, что городовым на меня кто-то стукнул. Ну незачем им так лихо появляться в тихом жилом квартале аж в составе десятка. Один автомобиль вырулил, блокируя мне выход со двора, между двумя домами, а второй перекрыл арку, из которой я как раз вышел. Будь я простым мальчиком Федей, наверное, чесанул бы от страха. И это была бы моя очень большая ошибка. Но память Рыбакова живо подсказала, как себя вести. И для начала мне нужно было посторониться, сделав шаг к стене и изобразив из себя законопослушного дворянина царства русского. Будто я просто стараюсь не мешать городовым исполнять свой долг, и в душе не подозреваю, что за мной-то, таким красивым, они и приехали. Я даже сумел сохранить на лице спокойную заинтересованность, наблюдая, как из каждой машины выгружается по полдесятка городовых. И да, мое поведение их смутило, но, к сожалению, не настолько, чтобы не подкатить ко мне с серьезными намерениями. 6 городовых низшего разряда, 2 городовых среднего разряда, 1 городовой высшего разряда. Ну и тот, видимо, кто на меня стукнул, дворник. Тоже полицейский чин, между прочим. Здравия желаю, ваш бродь. Поприветствовал меня городовой высшего разряда, остановившись в паре шагов, в то время как его подчиненные завершали маневр по окружению преступника. Меня, то есть, надо было что-то ему отвечать. А еще у меня в голове крутилась какая-то важная мысль, но я никак не мог поймать ее за хвост. И вам здоровья. Благожелательно отозвался я после секундной паузы. А что это, вы по мою душу таким числом приехали? Поступил вызов, ваш бродь, не могли не проверить. Отозвался городовой высшего разряда, пока я доставал временное удостоверение. Человек, мужчина, в военной форме, идет дворами. Крадется, можно сказать, как тать, что же так, да вот, крадусь, ответил я и, допустив улыбку на лицо, указал пальцем на газету у себя под мышкой. Не читали? Читал, ваш бродь, в сети. С достоинством человека, знающего все местные новости, отозвался городовой. Ну вот и я почитал, как из лекарни вышел, ответил я, протягивая ему временное удостоверение. Видели там про осведомителей, которые жаждут найти новых отроков? Да, видел, кивнул городовой, сделав шаг вперед и приняв у меня документ, который принялся со всей важностью изучать. Ну вот, а я совсем не хочу с ними встречаться, признался я, так и ехали бы на бричке, удивился полицейский. И вот тут-то я ускользающую мысль, наконец, поймал, отчего настроение моментально поползло вверх. Что делать, если не можешь заплатить за транспорт? Правильно, воспользуйся бесплатной государственной доставкой. Да если бы у меня хоть копейка была, я усмехнулся и применил запретный прием. Одновременное давление на жалость и патриотизм. А то как доставили меня с опорной заставы первого ряда в драной форме и без денег, так и выпустили из лекарни. Сам не рад, во на что, кивнул городовой, вернув мне документы и искоса поглядев на дворника. А я-то откуда знаю, что и как, начал оправдываться тот. У меня приказ проверять все подозрительное. Извините, ваш бродь, обернулся ко мне городовой, но было поздно. Я уже попер вперед, как броневик. Да я и сам все понимаю. Знаю, что подозрительно себя веду, но чего уж тут поделать. На этих словах я, из чистой солидарности, сделал лицо виноватое и расстроенное, а потом озарил его радостной, словно луч света в темном царстве, улыбкой. Господа полицейские, но раз так получилось, что я уже отвлек вас от службы, и вы уже тут, а не поможете ли вы бедному отроку добраться до отделения военного приказа, а то ведь так и буду все дозоры и полицейские отделения по пути собирать, а мне еще идти 11 кварталов, если не ошибаюсь. Так это, городовой вопросительно глянул на дворника, а тот лишь махнул рукой. Ну мне-то 1 квартал вернуться, не развалюсь, да бросьте его благородие, в самом деле, там на следующем участке Антипов. А он и без всякого военного положения даже коляски у мамаш доглядывает. «Садитесь, ваш бродь», — радушно предложил городовой, указав на машину у меня за спиной. «Быстро доедем. А вы, мужики, давайте-ка назад в отделение. Мы-то быстро, туда и обратно. Поскольку со словом я городовых перерос, то место мне уступили на переднем сиденье, рядом с водителем, которым и был старший городовой, а 3 дюжих молодца чином пониже как-то умудрились все вместе втиснуться на заднее сиденье. Смотреть на них было больно, но память Рыбакова настаивала на том, что даже в таких мелочах надо соответствовать. Поэтому я постарался принять ситуацию как данность. В конце концов, стесняться тут было нечего. За меня государство 5000 рублей платило тому, кто найдет, а за найм нового городового кадровый работник получал обычную зарплату. Что там на первом ряду-то, ваш бродь? Пользуясь случаем, решил узнать из первых рук старший. Плохо там, нахмурившись, честно признался я. Моей 113-й больше нет, 111-й нет, и 114-й нет. Только 112-я еще держалась, и то, потому что там двусердый окопался. Патроны не подвозит, чайки не прилетают, а орда прет и прет сплошным потоком. Вас-то вывезли как-то, ваш бродь, заметил один из городовых с заднего сиденья, и тяжелых заодно забрали. Десятника моего без ног вывезли. Только я даже рассказать не могу, как, уже без памяти был, пояснил я, но с этим всем боярин помог. Скорее всего, вертушку он же прикрывал. Эх, беда-то какая, выдохнул старший, выруливая на улицу и поддавая газу. Думаете, первый ряд не устоит? Я всю картину не видел, ответил я, но если судить по нашему участку, дело дрянь. Как снаряды и ленты для пулеметов кончаются, так и все, а следом и защитный купол падает. Если двусердого на заставе нет, то удержать ее почти без шансов. И что, много убитых-то? Поинтересовались с заднего сиденья. У меня стрелковый десяток был, за стенами-то еще держались. Из 4 стрелковых 10 человек живы были. А вот когда на прорыв 112-й шли, там только 2 осталось. 5 из одного десятка на какое-то неизвестное отродье нарвались. Они последними уезжали, а нам не повезло жнеца привлечь. Ушли только я и десятник. Так он же без ног, удивились сзади. Если так-то, то шел только я. Он на мне ехал, пояснил я. Блин, а я ведь на 113-й 2 месяца служил. Заметили с заднего сиденья. Хорошо, у меня сын вернулся 3 недели назад, вздохнул старший, шмыгнув носом. Тоже на первом ряду служил в стрелковом. Он у меня с убеждениями парень. Не знаю, что бы я сейчас делал. Хорошо, что вернулся, очень серьезно ответил я. Сейчас бы не знали, жив он или нет. Да уж, к отделению военного приказа подъезжали молча, каждый думая о своем. Меня, честно говоря, накрыло флешбеком. Мелькал перед глазами кровавыми картинами последний бой на первом ряду. Приехали, ваш бродь, удачи вам, сообщил старший, останавливая машину рядом со шлагбаумом. И вам, господа, и спасибо, что подвезли. Не знаю, как добирался бы. Говорят, что доброе слово и кошке приятно. С городовыми мы расстались, если не друзьями, то уж точно не врагами. Они с чувством хорошо выполненной работы поехали в отделение, а я, довольный тем, что быстро доехал, отправился в жернова бюрократической машины Руси. Еще не добравшись до входа в здание, документы я показывал 4 раза. На входе на территорию, на подступах к лестнице, у сканирующих рамок на первом пролете и перед дверью. Зато, пока шел, обратил внимание, что на автомобильной стоянке застыли тяжелые огнеметные системы. Военная машина Руси, как паровоз, набирала обороты, сгоняя солдат и технику к границам с проснувшейся тьмой. Радовало то, что мне в ближайшее время в бой не идти. Вроде бы отроков сначала положено обучать, а уже потом кидать в самое пекло. Правда, не стоило забывать, что этот город, где я сейчас, находится почти на границе. С высокого крыльца военного приказа виднелась темная полоса туч на юге. Там сейчас тьма пыталась продавить оборону людей, чтобы откусить еще кусочек территории, или хотя бы просто навести шороху, нажравшись под шумок.